А я должен сказать тебе, что найти настоящего друга не так-то легко даже на дне морском. Особенно, если ты не знаешь, как он выглядит. Отшельник побывал и на отмелях, и в глубинах. И он повидал множество диковинных существ, созданий и даже чудищ. Но друга между ними он не нашел. В глубине моря, где царит вечная тьма, отшельник увидел какую-то светлую точку. И он, обрадованный, поплыл к ней. И это оказалось... глубоководная рыба со светящейся удочкой на носу и с таким трудным названием, что она и сама его не знает. И, увидев отшельника, она стала манить его своей удочкой. И плохо бы пришлось ему, если бы он соблазнился приманкой, потому что пасть у глубоководной рыбы была не меньше, чем у ската. Он познакомился с Галатурией и попытался заговорить с ней, но трусливая Галатурия с испугу вывернулась наизнанку и выстрелила в него собственными внутренностями, потому что она приняла отшельника за врага, а Галатурия всегда так откупается от врагов. Он попытался подружиться с красавицей Медузой, но она оказалась совсем глупой, да вдобавок ядовитой, и он едва успел увернуться от ее ядовитых щупальцев. Словом, сколько он ни искал, он ничего не нашел. Одни боялись его, другие смеялись над ним, а третьи старались его съесть. А уж, конечно, ни тех, ни других, ни третьих нельзя считать настоящими друзьями. И, наконец, очень усталый и очень-очень грустный, он присел отдохнуть и сказал: «Ну вот я и обошел все дно морское. И нигде не нашел друга. И море по-прежнему серое. И, наверное, для меня оно будет всегда серым. Ах, если бы я мог, я бы утопился. Ах, если бы я могла, я бы утопилась». Отшельник оглянулся. Вернее, просто повел по сторонам глазами, ведь они у него, как ты помнишь, на стебельках, и никого не увидел. Никого, кроме розы, морской розы. Но ведь морские розы, ученые называют их актиниями, вздыхать не могут. Это ты плачешь? Почему ты плачешь? Тебя что, кто-нибудь обидел? Никто не смеет меня обидеть. Никто во всем мире не смеет ко мне прикоснуться. Тогда почему же ты плачешь? Мне просто грустно. А грустно мне потому, что это море такое серое-серое. Вот если бы я нашла друга, все было бы по-другому. Но ведь я не умею ходить. И все, что мне остается, стоять здесь и горевать. Отшельник хотел сказать, что он обошел все дно морское и нигде не нашел друга. Но ему стало жалко огорчать бедную розу, тем более, что она была такая красивая. И он сказал ей: «Я как раз хожу по дну морскому и ищу себе друга. И если хочешь, пойдем вместе. И, может быть, если нам очень, очень повезет. Каждый найдет себе друга, и тогда море станет синим, и мы совсем не будем грустить. Ну? Да, но ведь я не умею ходить. Ну, это горе небольшое. Ведь если ты хочешь, я могу тебя понести. Мне это будет только приятно. Розе было страшновато сниматься с насиженного места, хоть ей и плохо там жилось. Так всегда бывает. Но отшельник говорил с ней так ласково и показался ей таким добрым, что она согласилась. И вот отшельник помог ей сойти с камня и сесть к нему на раковину, и они тронулись в путь.